Глава 97. Новая морская формация. Поправка к Конституции 2030 года, среди многого прочего, разрешила иметь на военных кораблях семьи. Трудно представить себе таящуюся в глубинах АПЛ, имеющие на борту детские сады и ясельки. В результате торпедной атаки погиб весь экипаж лодки, включая 10 детишек в возрасте от 3 до 4 лет. Однако в мире, проповедующем неоглобализм, ни в коем разе недопустимо верить всему, что написано. Ведь женщины на борт подводных крейсеров более не допускались. Следовательно, вот именно ведь поправка 2020 окончательно узаконила равенство любых браков. Так что на борту Колорадо имелись семьи. Эти были довольно... Нет, они не странные, уже совершенно не странные, привычная атрибутика мира, население которого в целом перевалило за 10 миллиардов. Может быть, это был один из методов остановки процесса? Допустимо, но маловероятно. Ведь экипаж Колорадо состоял не из индусов, смело и без оглядки наращивающих последнюю четвертинку нового миллиарда, правильно? Следовательно, о каких-то тенденциях демографии никто в период принятия поправки, а также в момент формирования экспериментального экипажа, думать не думал. И Конгресс, и Пентагон интересовало в тот момент только заигрывание с сексуальными меньшинствами. Может быть, этим шагом комитет начальников штабов хотел решить проблему комплектации флота добровольцами? Вот это предложение более допустимо. Хотя результат акции, в общем-то, неизвестен. Точнее, засекречен. Ну, а из опыта в тех отраслях, где секретность повышена, там, как потом выясняется, что всегда совершенно не так, как хотелось бы. С однозначной ясностью известно только то, что данная поправка, подкрепленная приказами Министерства ВМФ, являлась причиной постоянной головной боли командира Колорадо, Лоджи Хеллера. Ах, да, с некоторых пор уже и не Колорадо. Видите ли, американский штат Колорадо расположен в глубинке страны. Несмотря на повышение мобильности населения, не глядя на стандартизацию, урбанизацию, веру и прочую терпимость, тем не менее в доблестном штате возникло некое движение, направленное против преобразования атомной подводной лодки Колорадо в экспериментальную в этом смысле. Потому теперь многофункциональная лодка капитана Хеллера стала уже не Колорадо. А кем бы вы думали? Голубым китом! После присвоения боевому кораблю такого названия, при всех прочих факторах, Лоджи Хеллер тщательно обдумывал возможность применения штатной беретты против собственной головы. Однако, понимаете, ранняя выслуга все более и более с каждым годом по мере истощения потока новобранцев увеличивается льготы военнослужащим. В конце концов, возможность проявить себя перед командованием сейчас, в новых, непривычных условиях службы, а значит, заработать дополнительные баллы для продвижения. Словом, в жизни хватало стимулов, которые сдержали. Ясное дело, в экипаже нашлись гораздо более решительные ребята. Прошла серия рапортов с просьбами и даже требованиями о переводе. Лоджи Хеллер подписывал их, не глядя, и пересылал выше. Понятное дело, времена настоящей бумажно выраженной волокиты канули в историю. Теперь это были не грамматически невыверенные каракули с подписями, а экранно-компьютерная ровность строчек и форм. Так что капитан Хеллер просто щелкал клавишей. Бумага визировалась и пересылалась вверх по инстанции. Подчиненных внизу можно было понять. У многих имелись семьи. В теперешнем, впрочем, как и всегдашнем зацикливании прессы на эротической тематике, просто невозможно скрыть, что за экипаж наличествует в брюхе Колорадо, то бишь голубого кита. Название лишь подчеркивало, но зато штат Колорадо оставался в стороне. Так вот, представьте состояние некого сынишки в школе, когда сотоварищи по классу узнавали, на чем конкретно служит его батяня. Вообще-то, благодаря усилиям телевидения, армия, а особенно флот, давно подозревались во всякой всячине. Ну а здесь... Зато генералитет мог похвастаться перед Конгрессом, что, как видите, современные морские силы учитывают влияние времени, и пусть запоздало, но выходит из состояния косности в подходе к людям. На счастье, детей у капитана Хеллера не имелось. Впрочем, он был уверен, что в ином случае на лодку бы назначили другого капитана. Например, первого помощника ему сменили. Хотя весьма дружески настроенный по отношению к нему командир Фейфилд не подавал никакого прошения об отставке или переводе. А почему? Да потому что к новому экспериментальному экипажу требовалось придать и экспериментального, ну вообще-то в лучшем случае командира корабля, а в худшем, в общем, помощника поменяли. Новый первый помощник имел звание лейтенант-командер. Честно говоря, Хеллер удивился даже этому. Где до сего момента он скрывал свои поползновения? Или, может, он сменил ориентацию в связи с возможностью продвижения по службе? Не внушал ли второй вариант еще больше опасения? И, кстати, не только в служебном, а в личном плане тоже. Вдруг для успешного продвижения новый помощник решит сблизиться с командиром корабля? Понятно, в каком плане сблизиться. В общем, этого человека стоило опасаться. Следовало навсегда отбросить привычку проводить тайные совещания и беседы с первым помощником в своей собственной каюте. Только в общественном месте, дабы все окружающие наблюдали политкорректность и прочую атрибутику современной подводной службы. Впрочем, опять же, не всю атрибутику. Многие аспекты капитан Хеллер не желал бы видеть и слышать вовсе. Однако приходилось. И вообще, он служил на Колорадо, ставший «голубым китом», не первый год. Так что ко многому он уже несколько привык. Кстати, однажды, возвратившись из боевого похода в арктические воды, он узнал, что от него ушла жена. Нашла любовника или нечто более модное в настоящее время. Разумеется, причины, выдвинутые в суде, не имели никакого значения. Тут просто сработала аура, окружающая голубой кит. Стоило только подумать, что весь экипаж там, ну, в общем, не мог же капитан оставаться совсем в стороне. Как-то капитану Хеллеру показали статейку в желтой газете. Интересно, какая же из них еще не желтая? Где давалось красочное описание оргий на борту атомных крейсеров. Ведь там в глубине рассказывалось в статье, им совершенно никто не смеет помешать, там нет никакой полиции. Так что ребятки веселятся на славу и на зависть всей прочей костной Америки. Может, стоило подать на газетенку в суд? Но нельзя ли трактовать оглашение информации о том, что оргий на подводном крейсере не случается, разглашением военных секретов? Более того, не служила ли данная статейка тайными целями привлечения во флот хоть какого-то контингента добровольцев? Так что в суд капитан Лоджи Хеллер не обратился. С него хватило бракоразводного процесса. Благо, такие мелочи не сказывались на служебном продвижении. Командование давно не обращало на подобного никакого внимания. И, кстати, СМИ врали не только по поводу оргий. Бывший атомный носитель баллистических ракет хоть и сменил название, но вовсе не сменил весь экипаж. Видимо, к большому сожалению приверженцев новых веяний, голубой кит все-таки не смогли укомплектовать специалистами от носа до кормы. Так что осталось достаточно много ребят из старого состава. Кстати, капитану Хеллеру очень скоро дали по шапке за подпись рапортов на увольнение без всякого разбора. Но ведь он был прав. Видите ли, наличие на борту мужчин в полном смысле этого слова вместе с людьми несколько измененной ориентации несло с собой проблемы.